крейсер. Не надо ничего бояться. В конце концов, все наши детские кошмары и взрослые страхи воплотят в жизнь. Наглость, его второе счастье, ухмыльнулась первой, когда он, оттарабанив вахту, не полез на свое место, а увалился прямо в одежде поверх одеяла на нижнюю койку. Спал он всегда так, что будили его едва ли не стаканом холодной воды в лицо. А уж ежели беруши засунет, то и не дозовется никакая сирена тревоги. Ну, а если наглость все же была его вторым счастьем, то первым – особо чувствительная на неприятности пятая точка. Рваный калейдоскоп видений сна и мыслеобразов перед пробуждением перекинулся, выплеснул тревогу на явь. Инстинкт самосохранения уронил его с койки, плашмя распластав на полу. Падая он со своей, с верхнего яруса, приглушенная очередь прошила бы его еще в полете. Через проем двери в полумрак кубрика добежал затухший свет от где-то там за углом световспышки, обозначив темный силуэт чужака с коротким автоматом и скользнувший вниз тонкий, в сравнении с калашовским, рожок. Паёлы вздрагивали, донося до прижатого тела толчки близких взрывов, а звуки добегали глухими низкими нотами. Башка, та хоть спросонья, но не замутненная другими мыслями, кроме выживания, секундой дорисовала скупые движения автоматчика с заменой магазина, короткий ход взвода пружины и невидимый палец, готовый нажать на спусковой крючок. Между ним и противником угловато темнел ящик-рундук под бачок питьевой воды. Помнил, что перед вахтой его совали туда-сюда, чинили и толком не прикрутили к месту, оставив посреди кубрика, едва наживив крепеж. Сам никакой не спецбоец, обычный контрактник. По утрам зарядка и качалка в охотку. Но на одном адреналине смертельной опасности перекатился, извернулся и что есть силы пнул ее, тумбочку эту, двумя ногами. Ящик самое то, не тяжелый, не легкий. Опрокинулся, ударив углом по ноге противника наиудачнейшим образом. Как раз выше голенища берцев, взрывая болью рецепторы надкостницы. Тусклый аварийный свет и новые вспышки позволили рассмотреть, как сложился темный силуэт, заваливаясь на бок. Вскочил. Добить гада, пока раскрыт, пока не прочухался. Дал по шее, попал скользящим по шлему. Больно, черт. И как-то несерьезно. Ногами бы, но босый. Метнулся, схватив огнетушитель. А чужак уже привстал. И что есть силы наотмашь, лязгнув по выставленному автомату, достал до головы. Смачно так. Готов. Толкнул куль тела ногой. Чернее всего черного потекла лужица крови из-под головы. Почему не удивился? Отравили за завтраком байки-страшилки всякие. В том числе и про абордаж. Вроде как со смехом, а вот поди ж ты. Сглотнул вязкую слюну. Так, отдышаться. Темно. Шарил, цеплялся расширенными зрачками по дорожке межрядка коек. Автомат не увидел. Наверное, отлетел от удара. Наконец, словно вскрывая мозг, выдернул беруши. Давят, распирают. И что уже было понятно, но доходило приглушенным. Словно каким-то несерьезным фактом хлынуло в полную силу. Звуками стрельбы, криков и низким уханьем взрывов. Черт, хоть снова вставляй в уши. Если рвут гранаты, то в замкнутом помещении точно оглохнешь. Из двери потянуло запахом дыма. Выглянул. Аварийные лампы мутными блямбами подсвечивают в конце коридора горбатящиеся спинами силуэты на полусогнутых. Чужие. В его сторону никто не смотрел. Но вдруг там, в конце коридора, застрекотало скупыми вспышками выстрелов. Затем жахнуло ярче, докатилось по ушам, поволокло гарью. Потом заклубилось непроглядно, сквозя в его сторону. И неожиданно из дыма вывалились фигуры прямо на него, теснящиеся в коридоре, откашливающиеся, понукаемые кем-то сзади. «Гоу! Гоу!» Попятился все с тем же огнетушителем. Не успевая замахнуться, а руки сами заученно вскрыли пломбу, выдергивая предохранительную чеку. Струя в рожу опрокидывает первого прорвавшегося, бьет напором в следующего. В тесноте коридора образовывается свалка, крики. Вовремя падает на спину, продолжая удерживать баллон, выставив шланг с сифоном, давя, изрыгая струю пены, потому что поверх прошли пули, почти видимые в дыму, который уплотняется, клубится. И в этой кутерьме, почти не замечая, через него перескакивают, спотыкаясь, шипя ругательство на своем английском. Сам молчит, скукожившись, прижав опустевший баллон к груди, стиснув зубы и щелочки слезящихся глаз, одурев от напора и топтания почти по голове. А когда услышал знакомое, мат и короткие приказы на русском, заорал и сам, чтобы свои ненароком не пристрелили. На самом лучшем пароле, матерном. «Эй, паря, жив?» По голосу узнал прапора из морпехов. У того был характерный малоросский, а точнее кубанский говор. «Лихо ты их запенил, подсобил». Прапорщик помог ему встать. «Погодь, а ведь это мысль. Залить водой из противопожарной. И хай хлюпают, пока мы их...» «Где?» — вяло шевелил языком, слабо соображая. «Все уйдет через шпигаты». Но прапорщик уже словно забыл о нем. Отмахнувшись, «ща-ща!» от подскочившего, покашливающего сержанта, стал быстро говорить в гарнитуру переговорного устройства, вероятно, докладывая наверх. «Задраем смежное помещение и врубим газофреонную противопожарку. В аппаратной и у машинно-котельного. Это осуществимо? По крайней мере, одну группу локализуем точно». Набежали матросы из боцкоманды, в задачу которых, видимо, входило разгребать бардак после работы морпехов. В том числе и растаскивать трупы. Думал, что припашут и его, двинул было в кубрик искать свои ботинки. Но его остановил морпех-сержант, который споро что-то обсудил с прапорщиком. «Эй, брателло, ты же огневик?» «Огневик. Флотский сленг. Принадлежность к БЧ-2, ракетно-артиллерийской службе». «Ну? Ты ж тут все закутки знаешь. Поможешь зачистить территорию? А то...» Он болезненно откашлялся, пытаясь прощупать свою грудь. «Мало ли, какая падла в трюмах заныкалась». «А, давай. Только я на ноги ща прикину». Кивнул на свои босые пятки и решил побравировать. «Пойдем, кстати, там в кубрике один валяется, и пукалка его куда-то отлетела. У тебя фонарь есть? Поищем». Пока шнуровался, сержант отыскал пистолет-пулемет, подсокал языком на согнутый ствол и улыбчивым прищуром на распластавшегося чужака. «Железку, конечно, жаль. Чем ты его так?» «Огнетушителем, баллоном наотмашь. Слышь, они все на английском орали. Англы?» «Пиндосы», — хмыкнул сержант, продолжая крутить в руках пистолет-пулемет. Слегка пнул тело. К удивлению, лежащий застонал, пошевелившись. «Живучая падаль!» Неожиданно зло переменившись, выцедил сержант и вдруг резким, словно вороватым движением опустил пистолет-пулемет тому на голову. Для этого сержанту пришлось нагнуться, и он снова стал характерно покашливать, поелозив свободной рукой по груди. «Словил в бронежилет одну из такого», — пояснил, тряхнув оружием противника. «Машинка наверняка удобная в тесных помещениях, но пульки слабенькие». «А ты не ссы, тебя тоже экипируем. А на этого не смотри. Он все одно не жилец был, возись только с ним. И так в амбулаторном народу полно. А эти не столько навоевали, сколько наломали и нагадили. Прибирайся после них. Боцман рвет и мечет. Все, короче, погнали. А то знаешь еще сколько по отсекам побегать придется за безбилетниками». И побегали. На него напялили броник, каску, сунули в руки калаш с вполне серьезным. «Это тебе на мало ли что, но с предохранителя не снимай, потому что мы идем впереди, компостируем билеты и ловим зайцев. А ты лишь направляешь в своей кухне, где тупичок, выгородка, где трапик, где лаз, где обойти можно, где стрелять, лучше не стрелять, чтобы пуля дура какой-нибудь трубопровод не повредила». Морпехи двигались выученно по схеме. Один вперед, другой прикрывает, прислушиваясь, высматривая через мушки прицелов, перешагивая через комингсы с яруса на ярус по трапам, методично заглядывая за выгородки, трубопроводы. Проверив, задраивали люки двери в тупиковые помещения и отсеки, дисциплинированно фиксируя ручки кремольер одноразовыми пластиковыми стяжками. Целостность этих хомутов говорила, что отсек чист. Но перли активно. Привычные к тяжести экипировки, они словно не знали усталости. А он умаялся, потея под броником, вскоре вообще закинув автомат за спину. И даже расслабился на предмет опасности. И словил новый адреналин, не заметив, как сержант уже, видимо, секунды назад скинул предупреждающий кулак. И все замерли, кроме него. Морпехи отрабатывали свою программу, кинув за дверь светошумовую гранату с пальбой, криками и прочим. А он, неожиданно получив слегка по сетчатке и перепонкам, плюхнулся, но вскочил быстро. Отмаргиваясь, подметил, что эти чужаки попались какие-то не такие, не похожие по повадкам на спецвояк. Парни легко уложили несколько человек на пол, буцкая ногами и автоматами, ворочая деморализованных, словно телков, заводя руки за спину, сноровисто хомутая пластиковыми стяжками. «Ну, чего, чего, смотри за коридором!» – грызанул ему сержант, занятый своим. Огляделся. Коридор пустой, тусклый, от всего-то пары плафонов. Один непрактично утоплен за навесными ящиками рубильников. Второй светил в конце у провала трапа на следующий ярус вниз. Спокойно вроде. Какого только хрена люк настежь? Но калаш потянул. Путаясь с ремнем, отвлекся, краем глаза отмечая, как блымкнуло освещение. И вдруг понял, что кто-то метнулся мимо лампы, на секунду закрыв свет. Снова вскинул голову и встретился с перепуганными бельмами негра. Черная фигура замерла на миг и тут же рванула к трапу. «Черт, а там подбашенное отделение и погреба боезапаса!» Бросился вслед, уже на ходу справляясь с зацепившимся ременным карабином. Ствол вперед, а чужак уже сиганул вниз. Два прыжка к люку, но увидел только сверкнувший бритый затылок. Негритос вполне себе по-моряцки съехал на одних руках по полированным поручням и тут же рванул дальше. «Ну точно, заяц, черный мля!» Сам, чертыхаясь, автомат мешал, все же снова его за спину. И также аврально скользнул вниз. Рисковал, но какой-то автоматической цепкостью, подмечая, что противник в руках ничего явно стреляющего не держал, самоуверился. «Справлюсь!» Не исключая, конечно, возможности нарваться на пистолет или нож. А внизу была картина «Приплыли». Точнее, для Америкоса. Приплыл. Он остервенело дергал ручку кремольеры, которая имела лишь короткий ход, но дальше не поддавалась. По идее, она не должна была иметь люфт, но, видимо, кто-то зафиксировал или подпер чем-то задраенную дверь изнутри. Казалось, что лицо негра даже побледнело, когда тот медленно обернулся, выкатив свои глаза на дуло автомата. Что-то забормотал, шевеля шлепками губ, даже не просящее, а скорее безнадежное. «I'm a sailor, not Delta». «Видимо, I'm a sailor», английское. «Я моряк, не Дельта». Но тут в динамике внутри корабельной связи зашуршало, потом басовито с легкой хрипотцой, помехи офигевающе зазвучало. «Граждане бандиты, с вами говорит командир корабля Петр Великий. Капитан первого ранга Николай Терентьев». И далее на английском. И судя по тому, как погодя расслабился афроамерикос, практически плюхнувшись на задницу, с выставленными вперед руками, предлагали сдаваться. С гарантиями жизни, естественно. Они отвернули. Терентьев кивнул, черкая в блокноте обращение-ультиматум к окопавшимся на корабле чужакам. В голове крутилась всякая хрень типа Жигловского. «Я сказал горбатый». А ведь и надо было сказать веско, чтоб прониклись и поняли. Иного варианта, кроме сдачи, не существует. Кто отвернул? Штурман видел, что командир путается в своих бумажках, едва ли расслышав последний доклад радиометристов. «Судя по параметрам, Скорость, высота, отраженный сигнал – это, скорее всего, вертолеты. Точнее, группа вертолетов. Жирная блямба, а значит, идут кучно. Что еще? Докладываю по важности. Экспресс-допрос первых пленных, а среди них есть просто моряки, и те особо не упрямились в ответах. Говорит о том, что янки оперируют с аргентинской базы при поддержке своего вертолетоносца. Это согласуется с данными по допросу наших прикомандированных аргентинцев. Кстати, что они говорят? Особист не выудил у них ничего значимого. Особист оклемался наконец. Недовольно буркнул Терентьев. И что, аргентинцы? Они упоминали разговоры и слухи по своему штабу. Все о том же вертолетоносце в перуанских водах, но с конкретикой. Тарава. Текс. Терентьев склонился над оперативной картой, вышагивая по ней циркуль измерителем. Глядя на его манипуляции, штурман высказал свою версию. «Думаю, что не получив подтверждения о захвате или подтверждении крейсера, группа поддержки, это вероятнее всего морские пехотинцы с Таравы, получила приказ возвращаться». Терентьев задумчиво кивнул, соглашаясь. Вопрос, использовали они аргентинские Рио-Гранде как аэродром подскока или действуют непосредственно с корабля? Какова дальность их десантных транспортников? По-моему, 600-700 максимум, не больше. Верно, а им, если что, еще надо вернуться. Значит, Тарава вполне может крутиться на 300-350 километров в удалении от нас. С эскортом и наверняка ПЛ, а то и двумя. А подлодка американцев должна подобраться ближе, согласно непреложной тактической логике. Авантюра с захватом не выгорела. Вопрос, решатся ли они на удар? Радиометристы ловят кодированные переговоры с западных пеллингов. Интенсивность возросла, согласился штурман. Значит, да развернуться и уходить на ост. Терентьев слегка поколебался. Слишком просто, но дал согласие. «Командуй». Сам вернулся к своему блокноту. Так или иначе, надо поторопиться с чисткой на корабле от чужаков, а по общекорабельной обязательно упомянуть, что бравые пиндосские морпехи с Таравы им уже не помогут. Помощи ждать неоткуда. Терентьев, наскоро поправив текст, взял гарнитуру внутри корабельной связи. Почему-то не оставляло желания начать с перла из места встречи. И вдруг он понял, что так и надо. Что если где-нибудь в машинном сидят забаррикадировавшиеся парни, не знающие, что происходит на корабле и куда добрался противник, а по громкой станет звучать английская речь, могут подумать всякое, вплоть до захваченного ГКП. Поэтому и начал, невольно подражая голосу актера-певца, внутренне удовлетворяясь на вытянувшуюся от услышанного рожу штурмана. Граждане бандиты, с вами... Что удивительно, первыми начали сдаваться именно дельтовцы. А может, как раз вполне логично. Потому что именно они наиболее трезво оценили и осмыслили такие факторы, как свои потери при абордаже, невыполненные задачи и лимиты времени. Лимиты времени, которые уже истекли, а нужный сигнал не отправлен, обрывая дальнейшее внеплановое развитие операции. Да и в логике им не откажешь. Если все пошло наперекосяк, никто, чертя голову, не кинется на боеспособный крейсер с гарантией получить зенитную ракету или еще какой пушечный трассер в брюхо десантного вертолета. А то, что корабль русских начинен огрызающейся ствольно-ракетной машинерией, им было известно, практически досконально доведено и изучено. Не все, конечно, вскинули лапки кверху. Что ни говори о целесообразности англосакской породы, в профессию убивать не всегда идут самые адекватные личности. И пусть холодный газофреонный душ поумерил у некоторых пыл, нашлись упертые, ради которых пришлось разменять жизнь на жизнь. Стемнело окончательно. По серому, сливающемуся с ночью силуэту корабля загуляли десятки светлячков. Помимо зачистки в недрах крейсера, парные группы матросов производили досмотр снаружи, в том числе и на предмет повреждений после абордажа, высвечивая фонариками все закоулки на палубе и надстройках. Сильный ветер и обледенение создавали серьезные трудности для перемещений, особенно по верхотуре. Там неторопливо, но с цепкостью мух ползали по мостикам и скоб-трапам фок-мачты РТСники, посланные осмотреть поврежденную обстрелом антенну РЛС «Подкат». Мощно пыхнул широкий луч, осветивший вертолетную площадку, но всего минуты на три. Боцман, решив, что на корме слишком много чего произошло, и под светом ручных фонарей всего не разглядишь, приказал врубить прожектор. И многим поплохело от увиденного. «Найдите тела наших ребят», – распорядился боцман, сам невольно сглатывая тягучую слюну внезапного приступа изжоги. «И нахрен все смыть бронзбойтами!» И сетовал, глядя на покореженное палубное покрытие и скромсанные осколками ящики с электровыключателями на срезе ПУ кинжала. Даже дебилые тумбы кнехтов торчали, словно покусанные. «Аккуратнее нельзя было, что ли, по настильной, в притирочку?» Однако, придирчиво осмотрев крышки пусковых модулей, отметил, что досталось лишь крайнему люку, деформировав крепление и сдвинув его слегка в сторону. Он уже послал людей закрыть временными щитами проемы окон на ходовом мостике до утра. А там уже можно приводить в порядок основательно, вымести битое стекло и прочий мусор, восстановить испорченное оборудование. Разгребать-то сколько, работы не на один день. Только тут заделать дыры на палубе, на ночь хотя бы наскоро наклепать листы, воспрепятствовать проникновению воды, если заштормит. Восстановить лира, но это уже мелочи. Обязательно выправить крышку модуля и проверить работоспособность. Теперь пойти позвонить, доложиться на ГКП. Никаких временных, никаких планов доделки на потом. Может статься завтра, у нас не будет на это времени. В конце Терентьев почти пролаял в трубку, увидев, что ему указали на вторую линию. «Кто там?» «Начальник РТС». Брюзжание боцмана слегка вывело из себя, хотя понять его можно. Это ему теперь рулить наведением порядка во всем этом бытовом кавардаке. Выдохнув, успокаиваясь, Терентьев взял трубку. «Жалуйся». В другой раз он сказал бы «слушаю», но пессимизм мичмана, видимо, оставил борозду в тщательно сохраняемой невозмутимости. На том конце хмыкнуло, но без особого энтузиазма. «Не знаю, чем они там долбанули». «Стингером», — тут же вставил Терентьев. «Но легло удачно. Били снизу, удар приняла на себя площадка подката. Видимо, брызнула шрапнелью, посекло защитные колпаки АПРЭП. Где помяло, где пробило. Надо будет протестировать». Я, конечно, залепил отверстие от влаги. Чем? Скотчем. А с рассветом, когда там покомфортнее будет, уже основательно подлатаем. Вот черт. Хотел было возмутиться этой кустарщиной, но вспомнил, что у РТСников был какой-то навороченный скотч, который лепился и на мокрую поверхность. Не стал он и настаивать на непременном и капитальном ремонте, понимая, что тут иное дело. На ветру, при обледенении, в контрасте ночи и фонарей, ребята могут накосячить или свалиться с дуру вниз. «Погоди, а подкат?» «Дырень в решетке, но в целом на вид ремонтопригодно. Навскидку, замена фидера, разъемов, самая задница – привод. Вся подвижная часть однозначно накрылась. Если зипов не комплект, в этом секторе у нас будет брешь». «Надо, Вовчик». «Да я понимаю». «Давай так, мы сейчас прозвоним систему здесь, на периферии. Если все нормально, сбросим на информационный. А с железяками все-таки придется с утра. Там демонтаж однозначно. И с МПшками то же самое, но чуть погодя. Добро». Положив трубку, Терентьев уставился в одну точку невидящим взглядом. «Что ж это за подлость жизни такая? Ведь почти предупредили, и подозрения назрели, и не у меня одного. Вот оно, лежало на поверхности, и один черт прошляпили, бездарно. Прошляпил лично я, моя вина, но почему? И сам себе отвечая, неосознанно цеплялся за оправдание. Да потому что никак не верилось, что аргентинцы осмелятся на такое. И даже про бритов и в мыслях не было. Но чтобы американцы... Вот и схлопотали лично 22 июня 41-го. Не получается всегда быть умным, продуманным. Терентьев устало потер виски, в который раз подходя к карте. Что-то ему все же не нравилось в предложенном штурманом восточном направлении. Пока и сам не понимал, что. С одной стороны, все логично. Носятся они там со своим таравой и наверняка субмариной. Мы и отвернули. Но с таким же успехом и в Атлантике, и в Индийском океане у американцев могут шнырять американские целые ауги и подлодки. И англы вкупе. Вот именно, англы. Абордаж был под маской САС. Решатся ли штатовцы в открытую переть на советский корабль? Ведь СССР – это не РФИА. Засут или нет? А что могут? А выставят ПЛ завесу, закидают торпедами, а бриты заявят, что, дескать, это они. Нет, все-таки надо прорываться домой Тихим океаном. А то, что там на перекрестке американе, так мы ничего, мы мирный советский трактор, без габаритов, со второстепенки, здравствуй, ДТП. Если сунуться, конечно. Все решено. Согласовать генеральный курс со штурманом, разворот и выпускать вертолеты. Под лодку кровь из носу, но обнаружить. Штурман вышел, сказали на 5 минут. Не стал дожидаться, коротко раздал приказы. Поймал себя на том, что выискивает взглядом экран, который показывал картинку с видеокамеры, направленной на корму. Хотя прекрасно понимал, что вряд ли что-то разглядит в темноте. Однако боцман периодически втыкал прожектора, прорезая ночь сквозь срывающиеся капли дождя снопом света. И на экране появлялось какое-то смешение белого, косо мелькающих метеоров капель и контрастных вытянутых теней. «Это ж камера, которую завалило на бок», вспомнил, ни черта не разобрав Терентьев. Однако луч продолжал медленно ползти, и автофокус видеокамеры выдавал более корректное изображение. Да нет, ее, видимо, уже поправили. Изображение правильное. Ох, далеко неправильное. Привычный и знаковый вид на корму портили непонятные пятна и обломки на палубе. Матросы боцкоманды перемещали какие-то ящики, листы настила, катили бухты пожарных шлангов. Ну да, боцман говорил, что собирается смыть все фрагменты тел и кровь бронзбойтами. Камера хоть и была широкоугольная, но не захватывала всю палубу до противоположного борта, где полегли морпехи и их командир. Мичман заверил, что всех, кого могли, нашли. Мысли о людских потерях отозвались какой-то звенящей пустотой в голове. Захотелось... кофе. Крепкого. Нет. Крепче. Чего бы такого покрепче? И не томного коньяку, а дурной, пьяной водки. Снова потер виски. Сколько прошло времени? Час? Полтора? Устал? С чего бы? Мешки не ворочил. Ну да, другое. Какими критериями сравнивать физическую и моральную усталость? И сопоставить степень деградации состояния организма в том или ином случае. Разгрузил ты вагон или не один час бухгалтером корпел над бумажками, сводя дебет-кредит. Или, например, как за рулем вполне комфортного универсала, но на трассе километров 500-600. И все, кто в пассажирах, с удивлением. «А чё ты такой вымотанный?» Для них ты так сидишь и сидишь, руками слегка сучишь по баранке и ручке. Они понимают, сколько тебя во внимании за дорогой, знаками, полосами движения, идиотами по встречке и прочим. не понимают всей твоей ответственности и того, что жизни, по сути, свои доверили тебе. И пусть сейчас моя большая ответственность дробится на меньшей ответственности – штурманов или радиометристов, вплоть до каждого матроса в отдельности. Все одно остается при мне главной, личной, изо всех. Нос, точнее обоняние, жил своей жизнью, учуял запах кофе. И как в рекламе какой-то, нос повелся, увлекая все мысли на аромат. Надо же, неужели пока думал, что-то ляпнул вслух про кофе? «На, командир!» Дождавшись, когда Терентьев осторожно отхлебнет обжигающего кофе и отставит чашку, штурман спросил про смену курса. Получив объяснение, в целом согласился. «У нас язык есть ценный. Может, удастся вытянуть из него чего, что прояснит намерение противника?» И пояснил. «Взяли одного ЦРУшника». Особист доложил. «Не, прапор». Особист возмущался, что все смыли из шлангов на корме. «Не досмотрели, дескать, не обыскали». «Умный, да? Где он был, когда Скопин конкерор топил?» Терентьев чуть ли не залпом допил кофе, наверняка еще горячий, но даже не поморщившись. «Зря ты так, командир. Он сам попросил Пономарева таблетками напичкать, чтоб в строю быть. Парень вроде правильный». «У меня нет на корабле такой должности. Правильный парень», – отрезал Терентьев и передразнил. «Досмотреть, обыскать. Вот он сам бы беленькие перчаточки натянул и пошел фарш ворочить. Мичман говорил, что у него половина боцкоманды чуть не обливалась, пока палубу чистили. А нам сейчас Камовых в работу. Так что боцман все верно сделал». Все было готово. Створки ангара, вертолетную площадку расчистили. В том числе и от вновь наросшей наледи. Опустили ловить рыбу антенны УКВ, обеспечили подсветку. После бойни наверху и беготни пальбы в коридорах крейсера, выбравшиеся из ангара технари наглядно увидели последствия этого всего, включая и потери среди своих. Поэтому запрягали сосредоточенно и молча. В другой бы ситуации при сходной погодной обстановке кто-нибудь обязательно ляпнул про доброго хозяина и собаку со двора. Тем более понимали, им-то что, а вот летунам в эту муть лететь. «Шквалит! Порывами!» – перекрикивая свист турбин, совершенно излишне напутствовал командир полетной группы пилота. «Едва оторвешься, может подхватить и сдуть!» Тот, возясь с застежкой аварийного надувного комбинезона, в ответ кивал молча и сам все видя. Дескать, ничего страшного, доводилось и в худших условиях. Терентьев поднялся наверх проветриться, не задерживаясь в полумраке ходовой рубки, вышел на правое крыло мостика. Быстрый взгляд вперед по ходу движения, вдохнув морскую влажность и минусы, градусов 7 воздуха. Впереди серый нос корабля. Угадывается скорее из-за знания, что это так. Темно-бордовая краска палубы с зацепившимися белыми снежными проплешинами. Наледь. Вот всегда так. Что бы где ни произошло, ни случилось, сначала смотрю вперед, что там дальше. А дальше у нас океан. Мрачный океан. Это эмоции. Ночь проглядывается от силы метров на 100. И то из-за белых хлопьев барашек на гребнях. А так все забивает мельтешня. Дождь, снег. Черт, не пойми что. Словно белый радиопомеховый шум на экране. Что, несомненно, скажется на локации. Тараву-то, естественно, не прозеваем, а вот всплывет какая тварь на перископ, не увидим. С сигнального мостика вертолетная площадка цеплялась лишь краем. Как раз взлетел первый Камов, отваливая в сторону. Погасил бортовые огни и тут же канул во тьму. Терентьеву, когда он следил за движением на корме через камеру из ГКП, показалось, что боцман слишком увлекся освещением. Но снаружи убедился, что любые навигационные огни наверняка рассеются в непогоде уже метров через 300-400. Если, конечно, не врубать прожектора. А вертолетчики – ребята опытнейшие. Посадка по системе «Привод Б» отработана на 5 с плюсом. «Привод Б» – радионавигационная система управления полетов и посадки вертолетов. И порадовался, что они успели ободрать слетанную авиагруппу в пользу проходящего ходовые Нахимова. Или только будет проходить? Это если здесь, а там? Наступит ли оно теперь это там? Так, Коля, давай-ка не будем себе забивать голову тараканьими жопками, как любит говорить Скопин. Вспомнив о Старпоме, сразу почувствовал, как усталостью набрякли, потянулись вниз веки. Опустились уголки рта, словно под ударным гравитационным птозом. Гравитационный птоз – состояние, при котором под действием силы земного притяжения провисает кожа лица. Надо обязательно наведаться в лазарет и узнать о потерях. Что-то там нехорошее краем уха услышал на ГКП о Скопине. Ранение в голову и потеря глаза. Его даже передернуло, когда он попытался себе это представить. Слышал, как протарахтел второй Камов, удаляясь по правому траверзу. Третья машина неожиданно навалилась хлюпанием лопастей, весьма неторопливо, почти по-хулигански проходя вдоль борта, мимо мостика. И Терентьев невольно помахал рукой, разглядев блеснувший шлем крутившего головой пилота. Видимо, у того в полетном задании был непосредственный курсовой сектор. Вертолет уходил строго вперед по генеральному курсу крейсера. Пойду в лазарет, подбодрю раненых. Хотя это лучше бы получилось у говоруна Скопина. Но если его так серьезно зацепило... Да... На мостике Старпома я увижу не скоро. Эх, Андрюша, как же тебя угораздило. Кивнув вахтенному сигнальщику, Терентьев нырнул в дверь, двигая к лифту. А потом допросить ЦРУшника. Даже если он мало что знает о планах вашингтонских ястребов, то и по косвенным факторам можно будет определить, насколько далеко готовы пойти янки. Вот тут к месту был бы прежний особист, опытный волчара и тонкий психолог. Но вместо него прислали дрища столичного, да еще и с гонором. Уже в лифте почувствовал перекладку руля. Его плавно потянуло в бок на стенку. Выпустив вертолеты, крейсер снова ложился на противолодочные зигзаги. Близость к медицинскому отсеку обозначилась издалека. Сначала в коридоре встретились два матроса. «С перевязки», – подумал сразу, судя по бинтам и слегка ошарашенному виду. От парней пахнуло медицинскими препаратами, а вскоре он окунулся во все эти не совсем жалуемые им флюиды, подойдя к медблоку. В тамбуре махнул вольно двум подобравшимся при виде командира корабля морпехам и санитару, возившемуся со своим врачебным тревожным чемоданчиком. «Старшина, Пономарев там?» – обратился к санитару Терентьев, кивнув на дверь в амбулаторию. «Капитан в операционной, у него сейчас тяжелый». «Кто?» «Наши уже все по койкам». Санитар правильно понял обостренный интерес в вопросе и почти буднично пояснил. «Обезболены, перебинтованы и уложены, трое под капельницей. А на операционном сейчас эти, из пленных. Тяжелых сюда притащили, а легких идем на месте обработать». Терентьев хотел спросить о потерях, колеблясь, снова ловя себя на желание отсрочки неприятных данных. Молчание длилось едва ли не минуту, но принужденно, что читалось и во взгляде санитара. Дескать, чего командир вытаращился и молчит? Найдя отговорку, что старшина может не знать всего, Терентьев лишь кивнул, открывая дверь. Не стал спрашивать, где лежит Старпом, полагая, что укажут уже на месте. Да и сам имел представление, где могут разместить легко раненых и не очень. Невозмутимость старшины объяснимо укладывалась в общую обстановку в лазарете. Никакой суеты, тем более аврала. Сразу нашелся дежурный санитар, припроводивший его в изолятор, где находился Старпом. «Тут они!» В его интонации повеяло чем-то старорежимным, еще царским, словно к его благородию. «Лежачих развлекают». «Именно развлекают», с этим мягким присвистом «ть» на конце. Терентьев даже не взглянул на дежурного, намеренно ли тот кривляется или просто говор у него такой. так как в проеме открывшейся двери в изолятор увидел спину старшего помощника. Голова перебинтована по самые уши. Может, потому тот и не услышал открываемую дверь. Скупин делал то, что надо. Взбадривал личный состав, да еще и в самой удачной своей манере. Балагурил. А я ей говорю, ну вот как? Как? И вроде он надежно упрятан под черепной коробкой. И дыры в голове нету. Хе, тогда-то точно не было. Он со смешком осторожно прикоснулся к своим бинтам на голове. Но как? Как вы, женщины, умудряетесь выносить мозг? На последних словах слушатели уже округлили глаза на появившегося за спиной посетителя. «А, командир!» Скопин поворачивался к Терентьеву скованно и всем туловищем. Видимо, крутить головой ему было больно. «А мы тут как лесорубы, о бабах!» Повязка полностью закрывала один глаз, но второй смотрел не то чтобы озорно, а словно осоловев. «Пьяный он, что ли? Потерять глаз, это же...» Терентьев не нашел с чем сравнить. Неужели не осознает? А мне вот, понимаешь, супостат голову пробил, да мозги слегка встряхнулись. Бог ты мой, да ему, наверное, ничего не сказали доктора-врачи наши, чтоб психику не травмировать. Ты не думай, командир, я трезв. Это на меня так обезболики наширенные действуют. Скопин изобразил вгоняемый шприц и тут же вскинул брови за спину Терентьеву. О, главврач! Пономарев шел за командиром, о приходе которого доложил дежурный санитар. Но в изоляторе в первую очередь вольно или невольно отвлекся на профессиональные обязанности. Начал весьма властно со старпома. «Сядь!» Достав из кармана халата ручку фонарик, посветил на реакцию зрачков и коротко бросил санитару. «Обезболивающее только при сильных болях. И уже Скопину. А ты, если не хочешь залечь в лазарет надолго, живо в койку!» Затем уделил внимание еще нескольким пациентам, бегло осмотрев и дав еще пару указаний по перевязке. Терентьев, глядя на это, чувствовал себя не на своем месте. Деревянно осведомлялся о самочувствии у матросиков. «Как вы?» «Желая. Давай, держись!» Получая вполне бодрые, а порой и с вымученной улыбкой, ответы. Пономарев закончил, взглянув на Терентьева. «Пойдем». Прошли в кабинет. Сели. Наливать не стали. Настольная лампа дала вытянутые тени, подчеркнув круги под глазами, прорезав все морщинки. «Устал?» «Заметно? Это от напряжения. Как тяжелые пошли, сам понимаешь. Время шло на секунды». «Сколько у нас погибших?» «Всех, кто через мою епархию прошел, вон журнал, все записано. Двое на операционном столе скончались». Одного уже мертвого донесли. Еще один очень тяжелый и ничего не гарантирую. А тех, кого сразу в холодильник определили, тут уже не я. Я больше живыми, точнее, полуживыми занимался. Но учет наверняка вели. Ты смотри в журнал, а я в душ. Как лимон выжатый. «Погоди, а что со Скопиным?» Спросил вдогон Терентьев. «Голову я ему зашил», — Пономарев пожал плечами. «А глаз?» «Что глаз? Фингал у него на весь глаз». «Он глаз потерял?» «Чего ты взял? У него контузия. При контузии бывает временное косоглазие. Вот я ему и посоветовал пока перебинтовать один глаз, чтобы не двоилось. Вообще, по идее, при таком травмировании пластом лежат, а он колобродит».